Глава 13. Заработавшись, Олег совсем забыл, что в его доме непрошенные гости. Поэтому, когда вышел из кабинета, не сразу понял, кто лежит на месте для чтения, свернувшись в клубочек. А потом вспомнил. Это она, та сумасшедшая, которая не дает ему прохода. Он подошел к спавшей девушке и хотел было разбудить, но почему-то передумал. Остановился и стал рассматривать, по привычке скрестив руки на груди. Во сне Татьяна Ведьмина выглядела трогательно и беззащитно. Олег молча разглядывал ее, от ресниц до кончиков пальцев на ногах. Ухоженная, но не вульгарная. Женственная, с плавными изгибами фигуры, правильными чертами лица и длинными темно-русыми волосами, тронутыми слабой волной. Она была его типом. Внимательный взгляд Олега скользил по ее телу. В мужской клетчатой рубашке девушка выглядела соблазнительно. Так соблазнительно, что у Олега участилось сердцебиение и пересохло во рту. Появилось острое, словно битое стекло, желание сесть рядом, будить поцелуями и медленно ее раздевать, наслаждаться теплой кожей и запахом ее волос и медленно, наслаждаясь каждым мгновением, сделать ее своей. Олег почти видел это, но отогнал видение и решил вернуться к работе. Она помогла справиться с неправильными мыслями. «Пусть спит», — решил мужчина. И в тот момент, когда он решил уйти, Таня перевернулась на другой бок. Рубашка высоко задралась, демонстрируя полоску живота, линию аккуратных бедер и нижнее белье, которое Олег уже увидел сегодня. Телесного цвета, кружевное и полупрозрачное. В висках застучала кровь, дыхание участилось. Эта девушка явно была ведьмой. Олег не мог оторвать от нее взгляд. Смотрел, как заколдованный, и с явным трудом боролся с желанием оказаться рядом и разбудить. Он хотел ее. И это было абсолютно нерациональное и не поддающееся логике чувство. Сердце не успокаивалось, и желание становилось все сильнее, как у подростка, который раздобыл кассету со взрослым видео. И Олег не понимал, почему. Какого черта? Что происходит? Она ведь просто спит в его рубашке. Он был искушенным в плане отношений с женщинами. С юности они не давали ему прохода, да и понятно было почему. Высокий, спортивный, симпатичный брюнет, с хорошими манерами и холодным взглядом, к тому же еще и умный. Стас иронично говорил, что Олег действует на женщин, как двойная порция виски. Убойно. А в ответ Олег неизменно отвечал, что сам Чернов действует на девушек как слабительное. Не то чтобы Олег менял подруг как перчатки, но он знал, что нравится представительницам прекрасного пола. И знал, что в них нравится ему самому. Его сложно было чем-то поразить. Сказывался опыт. Однако сейчас произошло что-то странное. Он не мог оторвать от Тани взгляд и думал только о том, что произойдет, если он все-таки ее разбудит. Сначала эта девчонка нагло вломилась в его дом, а теперь соблазняет, спит на его любимом месте и сама не ведает, что происходит с Олегом и какие мысли у него в голове. Знала бы, убежала бы. Но какая же она восхитительная во сне. Беззащитная, нежная, хрупкая, как цветок. «Сорви его», — усмехнулся про себя Олег, все так же не отрывая жадного взгляда от девушки, чувствуя и желание, и раздражение. Нет, ну какого черта, а? Серьезно, сколько ему лет, чтобы так реагировать на какую-то идиотку в его собственном доме? Все началось с того, что он залетел в комнату и увидел на полу полураздетую Татьяну с Василиной, которая решила устроить разборки. Его пульс тотчас зачастил, как сумасшедший, и внутри стало зарождаться странное желание притянуть ведьмину к себе за волосы, посадив на колени, желательно в одном белье, поцеловать. Так крепко, чтобы у нее все глупости из головы выветрились. Разумеется, Олег этого не сделал. Более того, подавил в себе это желание и бросился к Василине, чтобы увести ее. Она плакала и просила начать все сначала, и Олегу снова пришлось объяснять ей, почему они не могут быть вместе. «Я не хочу, чтобы ты теряла рядом со мной время. Думаю, ты заслуживаешь большего», — сказал он ей совершенно честно. А она, зло бросив вдруг «все понятно», — убежала. Первый раз он списал все на то, что Таня была полураздета. В конце концов, он нормальный, здоровый мужчина. Его реакция вполне соответствовала ситуации. Второй раз ненормальное желание вспыхнуло с новой силой, когда Олег решил проверить свою гипотезу о том, что Татьяна ничего к нему не испытывает. Он обнял и сам не понял, что случилось, почему его вдруг стало тянуть к ней. Да так, что он позволил себе лишнее. Стал целовать сквозь волосы в щеку и гладить мягкие пухлые губы. Свою проверку Олег сам же и провалил, хоть и пытался доказать девушке обратное. И вот сейчас, когда она спала, был третий раз. В какой-то миг фантазии Олега стали столь яркими, а желание столь сильным, что он, не выдержав, просто ушел. Его бросило в жар. В ушах гулко стучала кровь. Мышцы напрягались до такой степени, что казалось, будто любое прикосновение будет болезненным. Привыкшему доверять только логике, владыка ситуации оказалась крайне странной. Если бы он считал реальной магию и прочую мистическую чушь, то, может быть, поверил бы в какой-нибудь приворот. Но Олег был человеком исключительно рациональным и мыслил критически. А потому отлично понимал, что дело в нем самом. Его реакция на эту девушку была яркой и недвусмысленной. Слишком сильно повысился в его крови уровень вазопрессина и тестостерона. А это привело к высвобождению оксида азота и норадреналина. Олег вымыл руки в ледяной воде и ополоснул лицо, пытаясь успокоиться. Помогло. В гостиную Олег вернулся вместе с одеялом и накрыл им спящую девушку. Он не боялся того, что она замерзнет. Это было ради его собственного спокойствия. Ведьма. Оставив Таню, Олег вернулся в кабинет и попытался сосредоточиться на документах, которые должен был подготовить сегодня для отчета по гранту. Получалось плохо. Мыслями он все время возвращался к своей гости. Высшие психические функции явно стали работать против него. Память то и дело подсовывала картинки, воображение работало на полную мощность, а контроль над мышлением, напротив, ослабевал. Таня ведьмина прочно засела в сознании Олега. В его воображении она, мерзко усмехаясь, закусывала нижнюю губу и томно запрокидывала голову, а ее роскошные волосы падали на обнаженную спину. Отогнать этот образ у Олега не получалось. «Демон, а не ведьма. Может быть, она феромонами воспользовалась?» — подумал вдруг Олег с раздражением, откидываясь на спинку кожаного кресла. Он не мог сосредоточиться на работе, и его это ужасно злило. К тому же не вовремя позвонил завкафедрой и недовольно спросил, когда Олег наконец пришлет документы. Чтобы прийти в себя и нормально заняться работой, Олег решил охладиться в душе. Его безумно злило, что в собственном доме он не может спокойно поработать, и что его тянет к этой девице, да так, что он не в силах сосредоточиться. Нет, нужно было прийти в себя. Олег разделся, вошел в кабину и включил верхний душ. Прохладная вода каскадом обрушилась на шею и широко расправленные плечи Олега. Она приятно освежала тело, упруго била по спине, сбегала вниз по крепкому прессу. Тело Олег держал в отличной физической форме. Татьяна не собиралась покидать его мысли. Действительно ведьма. Олег сделал воду холоднее, а потом еще холоднее и еще, пока она не стала почти ледяной. Интересно, какой вкус у ее губ? На мгновение Олег закрыл глаза, понимая, что ведет себя не как серьезный человек, а как подросток. Но поделать ничего с собой и своими желаниями он не мог. Вода обжигала его тело, но он почти не чувствовал холода. Внутри горел костер, и разгоряченная кровь кипела так, что плавилось сердце. В какой-то момент Олегу почудилось, будто Татьяна действительно целует его, и вкус ее губ был с конфетно-ликерным оттенком. Пленительное сочетание. Ему представилось, что он прижимает Таню к себе и зарывается носом в ее волосы. Коротко выдохнув, Олег коснулся лбом холодного стекла, пытаясь восстановить дыхание. Он чувствовал себя полным идиотом. Сделав воду горячей, от резкого контраста по телу побежали мурашки, он вдруг тихо рассмеялся. Такое с ним случалось впервые. Непонятно, кто вскружил ему голову, заставив гормоны работать в полную силу. Согревшись, Олег вышел из душа и, привычно обмотав полотенцем бедра, подошел к зеркалу. Потом провел пальцами по подбородку, проверяя, сильно ли отросла щетина. «Интересно, у нее кто-нибудь есть?» — подумал он вдруг. И, глядя на свое отражение, криво улыбнулся. Еще чего не хватало. «Думать о ведьминой все время!» Он выпроводит ее из своего дома и спокойно сосредоточится на документах, а потом поедет куда-нибудь с Черновым. У того есть суперспособность находить девушек. Он, Олег, просто слишком давно ни с кем не был. Вот его и накрыло. «Боже мой!» Услышал он вдруг женский голос и резко обернулся. Олег оторопел. В его ванную только что вломилась эта несносная девица. Она стояла и таращилась на него удивленно, но без особого смущения. «А вы ничего так», — сообщила она Олегу. «Я бы с вами потусила». «Пошла вон!» — железным тоном велел ей он. Появление ведьминой в ванной было настолько неожиданным, что Олега будто по голове мешком огрели. «Извините», — Таня выдохнула. «Но вы сами виноваты. Надо было закрываться. Откуда я знала, что вы тут сидите? Вода ведь не шумела». Уходить девушка, кажется, и не думала. Олег прикрыл глаза, чувствуя и раздражение, и веселье. Она просто несносна. «Я живу один и не привык закрываться», — сказал он, на мгновение прикрыв глаза. «И да, я забыл о том, что в моем доме незваный гость». «Вы забыли? А я виновата», — нахмурилась Таня. Она не уходила. То ли из упрямства и желания доказать, что не прав именно хозяин квартиры, то ли из-за того, что просто была отчаянной барышней. «Ведьмина, вы не хотите покинуть ванную?» «Я вас не смущаю?» — вкрадчиво спросил он. «Меня сложно смутить, Олег Владимирович. К тому же вы мне нравитесь, и вообще хорошо, что я вас хотя бы не в душе застала. Вот это была бы мега неловкость. А тут вы почти одеты, так что все в порядке». Ее зеленые глаза стали насмешливыми. Не стесняясь, Таня рассматривала Олега, и по ее губам змеилась улыбка. Олега это и раздражало, и очаровывало против его воли. И он, не сводя глаз с девушки, стал приближаться к ней. Медленно, но уверенно. Словно пытаясь показать, кто в этом доме действительно хозяин. Один шаг, второй. Таня словно очнулась и стала отходить назад. В какой-то момент она уперлась спиной в стену. Олег почти вплотную подошел к гостю и положил руку на черный кафель так, что ладонь оказалась на уровне ее головы. «Вам что, не хватило за столом?» — почти ласково спросил Олег, чуть склоняясь к Татьяне. «Хватило», — ответила та, поднимая на него взгляд. «Тогда что вы сейчас делаете?» — прошептал он ей на ухо, и девушка дернула плечом. Когда ей шептали на ухо, по ее телу бежали мурашки. Она хотела вырваться, но Олег не дал ей этого сделать. Он поставил на стену и вторую ладонь. «А вы что делаете?» — вопросом на вопрос ответила Таня. «Продолжаю знакомство с девушкой, которой нравлюсь, и которая настолько смела, что не собирается выходить из ванной незнакомого взрослого мужчины, почти не одетого». «Вы мне очень даже знакомы». Девушка попыталась вырваться, но Олег не дал ей этого сделать. Хотела с ним поиграть, отличная игра началась, но по его правилам. «Стоять!» — велел он. — «Татьяна, раз ты так смела, что никуда не уходишь, может быть, продолжим?» «Что продолжим?» Девушка посмотрела на него с опаской. «Знакомство. Чтобы я стал не просто знакомым, а близким другом». Олег думал, что ведьмина смутится, как тогда, за столом. Но она вдруг положила руку на его влажное после душа плечо и улыбнулась. «У вас мышцы стальные. Вы точно преподаватель?» «А у тебя голова деревянная. Ты точно студентка?» Рявкнул он и, наконец, отпустил руки. «Уходи». «Плохо со слухом!» Таня недовольно посмотрела на него, но перечить не стала и ушла. Вернулась в гостиную к книгам. Он быстрым шагом направился в спальню, переоделся в домашние джинсы и футболку и вышел к гости. Бесцеремонно выхватил книгу, которую она читала, как ни в чем не бывало, и сказал сухо. «Какого черта ты творишь?» Таня прикусила губу. «Я же извинилась». «Да, я не знала, что вы внутри, и нагло вломилась. Вы собираетесь злиться на меня из-за этого до конца жизни?» Таня сказала это таким тоном, будто собралась быть рядом с Олегом много-много лет. «До этого самого конца. Или мне поклониться нужно, чтобы вы меня простили?» «При чем здесь извинения? Ты серьезно не понимаешь, что не стоит заламываться в ванную ко взрослым мужикам и провоцировать?» Олег окинул Таню злым взглядом. «Да, я тебе ничего не сделаю, я нормальный человек, порядочный. Что бы ты там себе ни навыдумывала. Я никогда бы не тронул женщину, но, милая, мир состоит не только из таких, как я». «И слава богу», — фыркнула девушка. «Иначе бы мы все умерли от скуки. А если бы на моем месте был кто-то другой? Серьезно, девочка, ты вообще понимаешь, что делаешь?» «Боже, да это просто шутка», — рассердилась и Таня. Ей не нравилось, что ее отчитывают как ребенка. «Я прекрасно знаю, что вы бы мне ничего не сделали. У моей любви стоит фильтр на придурков. Жалко, что не на козлов», — тихонько бросила она в сторону. «Уже влюбилась», — сощурился Олег. От былого желания прикоснуться к ней и поцеловать и следа не осталось. «А что, запрещено?» — свысока подняла идеальной формы бровь Таня. «Любимых не выбирают вообще-то. Можно подумать, я сама рада, что влюбилась в вас. Вы грубый и невоспитанный, хотя фигура у вас неплохая, хоть что-то хорошее. А, да, вы еще умный». «С тобой невозможно разговаривать. Ты не понимаешь прописных истин. Извините, конечно, но какая есть? И вам придется с этим смириться», — нагло заявила Татьяна. «Пойду посмотрю, как там мое платье». «А вы не хмурьтесь. У вас морщинки на лбу появляются». Легко вскочив на ноги, девушка прошмыгнула мимо разъяренного Олега и упорхнула проверять одежду. Правда, запнулась о кошку и едва не полетела на пол. Но грациозно удержалась на ногах. А вернувшись, царственным тоном велела дать ей утюг. Платье было немного влажным. Из квартиры Олега ведьмина ушла спустя полчаса, и все это время они не разговаривали. Он, все еще злясь на нее из-за безответственности и глупости, пытался доделать чертовы документы, а она, весело что-то напивая себе под нос, гладила платье. «Завтра у нас свидание, не забывайте», — заявила Татьяна напоследок, одевшись в верхнюю одежду. «Познакомимся получше. Надеюсь, как настоящий мужчина вы сдержите слово». Олег, который вышел в прихожую, снова скрестив руки, лишь с яростью взглянул на Татьяну, но промолчал. Идти с этой неадекватной барышней на свидание ему хотелось меньше всего на свете. «И еще, Олег Владимирович», — сказала вдруг Таня, открыв входную дверь. И голос ее стал другим, серьезным и взрослым. «Хочу кое-что прояснить. Я действительно не хотела врываться в вашу ванную и, если честно, просто растерялась. Смотрела на вас и... Нет, не думала что-то вроде «Ах, какой он прекрасный, мой Аполлон!» Я думала, что это ужасно, так опозориться перед человеком, к которому у меня чувства». Девушка на мгновение опустила взгляд в пол. «А вы... Вы тотчас прижали меня к стене. Поверьте, это было ну очень неловко. А что касается моих родителей...» Татьяна нахмурилась, глядя прямо в глаза Олега. «Да, я из обеспеченной семьи. И да, мой папочка имеет возможность дарить мне дорогие подарки. Ну, например, машину. По-вашему, я должна этого стыдиться? Собственных родителей и их благосостояние? Должна отказываться от того, что мне дают отец и мать? Должна пытаться быть как все? Это глупо, идти против себя. И глупо вдвойне идти против своей семьи. Пусть чужие люди думают обо мне что угодно. Что я богатая дрянь, что родители избаловали меня. Что я ни черта не смыслю в этой жизни и сама не заработала ни копейки. Мне все равно. Для меня главное, что обо мне думают мои близкие. И я надеюсь, что вы измените свое мнение обо мне». «Вы умеете красиво говорить», — хмуро ответил Олег. «А вы? Красиво улыбаться. О, владыка». «Ведьмина, вы перешли все границы, и...» Татьяна послала ему воздушный поцелуй. Олегу было что сказать в ответ. Но она не оставила ему возможности сделать этого. Сбежала. А он в ярости с грохотом захлопнул дверь.